Суббота, глава 55. Джемма. Ее преследуют кошмары, но проснуться она не может. Гоняет на ярмарке, клепхами на игрушечном автомобильчике, тычась бампером в других, и вдруг понимает, что у нее проблемы с управлением. Крутит руль, жмет педали, но машинка делает, что хочет, бросаясь из стороны в сторону. Голова болтается туда-сюда, словно едва держится на шее. Потом Джемма лежит в гробу, ощущая кожей, обтянутую атласом подкладку. Какие-то незнакомцы несут ее на своих плечах в церковь. Но кто-то намертво сшил ее губы, и, как она ни старается, не может пошевелить даже пальцем. Силится закричать, позвать на помощь, показать, что не умерла, но не издает ни звука. А в следующее мгновение проваливается глубоко во мрак в какую-то пещеру, глубоко под землей, зажатая в узком каменном мешке. Руки прикованы к бокам, сверху давит земля, из груди вырывается крик. Она открывает глаза и видит только мрак. У нее что-то на лице. Ресницы чувствуют ткань. Она не может закрыть рот, потому что в губах какая-то штуковина. Выплюнуть ее тоже не получается. «Я все еще сплю», — думает она. «Это то самое оцепенение, которое охватывает человека, если он слишком быстро просыпается. Тряпку с лица надо убрать, я просто запуталась в простынях». Она пытается пошевелить руками, но обнаруживает, что запястья связаны за спиной. И в этот момент резко просыпается, возвращаясь в реальность. Ничего не видно. Голова чем-то туго повязана. К тому же ей запихнули что-то в рот, так зафиксировав ремнями, что вытолкнуть языком нельзя, сколько ни старайся. В паре дюймов под глазами узкая полоска света. «Это отверстие, чтобы дышать», — приходит в голову мысль. «Значит, на мне маска». Но слишком плотно прилегает к коже, давит на нос, и так как ее тело пульсирует от страха, девушке не хватает воздуха. «Нет», — думает она, — «нет, нет, нет, нет, нет, нет, этого не может быть!» Ее одолевает приступ удушья, земля круто кренится, и Джемма снова проваливается во мрак. От предмета во рту ощущается химический привкус. При нажатии зубами он немного поддается. Она точно знает, что это такое. Кляп-шар на ремешках. Ей приходилось видеть такие в фильмах, ни один из которых не закончился хорошо. Мозг приспосабливается. Придя в себя в четвертый или пятый раз, она уже понимает, что ее ждет, и глухая паника больше не затмевает ее разум. Но от этого почти что становится хуже. Она лежит на боку. Руки скованы за спиной. Кроме того, связаны колени и лодыжки. Кровать, на которой она лежит, ей кажется, что это именно она, а не что-то другое, мягкая и вполне удобная. Но под кожей ощущается пластик, и в тех местах, где к нему прикасается ее обнаженное тело, выступил пот. Где-то рядом, за пустотелой стенкой, шумит вода. Этот звук она помнит еще по каюте в Каннах. «Я на яхте», — думает она. Меня схватили и перенесли на корабль. Паника — штука плохая, но отчаяние в миллион раз хуже.